Через 10 минут они снова шагали на север. Артуру казалось, что этому маршу не будет конца, но 4 июня, до крайности измотанной, он вдруг осознал, что находится на площади Венеции в Риме, а визжащие от восторга итальянки забрасывают его цветами и целуют. Кругом царил страшный шум, смех, пение, возгласы солдат, а Сэм с недельной щетиной на лице радостно кричал ему и всем, кто был рядом: «Победа! Победа! Победа!» У Сэма на глазах были слезы, как и у женщин, которые его целовали, толстых, худых, старых, молодых, одетых во все черное, а порой и в лохмотья, в кожаных и картонных туфлях, женщин, которые в другое время могли быть красивыми, но теперь не были таковыми из-за лишений, причиненных войной. Однако Сэму все они казались очаровательными. Какая-то римлянка воткнула в ствол его карабина большой желтый цветок, и Сэм так долго и крепко ее обнимал, что Артур смущенно отвел глаза. В тот вечер они ужинали в ресторанчике в компании доброй сотни солдат и множества итальянок. Это был праздник восторга, пищи и песен. Он стал достойной наградой за все пережитые мучения. Грязь, дождь и снег были почти забыты. Римские пирушки продолжались 3 недели, после чего сержант велел Артуру и Сэму снова собираться в путь. Часть солдат оставалась в Риме, но они в эту группу не попали. Им предстояло в районе города Кутанс во Франции пополнить 1-ю армию генерала Брэдли. Назначение не казалось таким уж плохим. Стояло начало лета. Как в Италии, так и во Франции природа была красивой, воздух теплым, а женщины приветливыми. Настроение портили только немногочисленные немецкие снайперы. Однажды сержант спас жизнь Сэму, вовремя заметив такого стрелка, а спустя 2 дня уже благодаря Сэму весь взвод избежал вражеской засады, но в целом продвижение шло легко. К середине августа отступление немецких войск приняло характер настоящего бегства. Американской армии предстояло, соединившись с французской дивизией генерала Леклерка, двинуться на Париж. Узнав об этом, Сэм не мог сдержать своего восторга. «Париж! Артур, сукин ты сын! Я всегда хотел там побывать!» Как будто его пригласили пожить в отеле «Риц» и посетить оперу и «Фолибержер». «Не строй слишком радужных надежд, Уокер. Может, ты этого не замечаешь, но идет война. Мы можем не дожить до Парижа». «Вот это я в тебе люблю, Артур. Ты всегда такой оптимист и весельчак». Но сбить воодушевление Сэма было невозможно. Он не мог думать ни о чем другом, как только о Париже, о котором столько читал и так давно мечтал. В его представлении там ничто не изменилось, и все ожидало их появления. Сэм ни о чем, кроме Парижа, не говорил, когда они шли через города и деревни, радостно встречавшие свободу после 4 лет жестокой оккупации. Мечта всей жизни полностью овладела им, даже Рим был забыт. На протяжении следующих 2 дней они продвигались к Шартру. Немцы методично отступали в направлении Парижа, словно бы вели их к цели. Артур не сомневался, что город будет превращен в руины. «Знаешь, Уокер, ты, по-моему, спятил. Совершенно спятил. Можно подумать, что ты отправился на экскурсию». Артур с изумлением взирал, как его друг убивает немцев и при этом не переставая твердит про Париж. От радостного волнения Сэм забывал даже о своей привычке шарить по карманам в поисках сигарет. Ранним утром 25 августа мечта Сэма сбылась. Париж встречал их странной тишиной и любопытными взглядами из всех окон. Это было совсем не похоже на победное вступление в Рим. Здесь люди были испуганы, осторожны, не торопились покидать свои жилища и убежища. Лишь постепенно парижане стали появляться на улицах, и, конечно же, не обошлось без радостных приветствий, объятий и слез. В полтретьего дня генерал фон Хольтиц капитулировал. Таким образом, Париж был официально освобожден союзниками. 29 августа на Елисейских полях состоялся парад победителей, и Сэм, шагая в шеренге своих товарищей, не скрывал слез. От сознания, что они столько прошли, столько испытали, что освободили Париж, город его мечты, у Сэма захватывало дух. Парижане восторженно кричали, выстроившись вдоль тротуаров, а войска торжественным маршем проходили от Триумфальной арки к собору Парижской Богоматери, чтобы принять участие в благодарственной литургии. Сэм тоже был исполнен благодарности за то, что остался жив, удостоился счастья прийти в этот необыкновенный город и принести свободу его жителям. После мессы, которая тронула Артура и Сэма до глубины души, они вышли из собора и медленно пошли по Рю д'Арколь. До вечера им было определено свободное время – но Сэм даже не задумывался, чем бы себя занять. Ему просто хотелось упиваться всем этим и улыбаться прохожим. Они зашли в маленькое бистро, чтобы выпить кофе. Жена владельца подала друзьям по чашечке горячего цикориевого напитка, который все здесь пили, тарелочку дешевого печенья и прибавила каждому по поцелую в обе щеки.